Диксон положил пульт на стол и откинулся на спинку дивана. «Собственно, пока что у меня все». Некоторое время все молчали. Президент обвел взглядом участников совещания. Моретти в ответ показал большой палец. Миссис Паттингтон округлила глаза и губы, что означало, видимо, крайнюю степень удовлетворения. Шефферд выпятил нижнюю губу, будто размышляя, как оценить доклад. «Бедная мисс Хоббс», – задумчиво произнес Моретти. Президент громко рассмеялся, вслед за ним рассмеялись остальные. Миссис Паттингтон погрозила Моретти пальцем. Шефферд, наконец, определился с позицией и, покачивая головой, негромко повторял. «Да, это впечатляет. Особенно, если все подтвердится, да». «Можете задавать вопросы, господа», – предложил директор космической разведки. Его жесткость исчезла, враждебность растворилась в воздухе овального кабинета, смешавшись с флюидами положительных и негативных эмоций, которые накопили здесь за 210 лет. Он дружески улыбался присутствующим. «Собственно, мистер Диксон, все ясно», – произнесла миссис Паттингтон. «И, по-моему, очень убедительно. Большой успех, думаю, позволит закрыть глаза на формальное нарушение». «Согласен, это успех», – подвел итог президент. «Но раз мы собрались, может быть, мистер Шефферд доложит какие-либо новости, представляющие интерес для Совета Безопасности?» Директор ЦРУ развел руками. «Честно говоря, я не готовился так основательно, как Пол», – медленно произнес он. «Но у меня всегда есть чем отчитаться. Сразу несколько наших источников в России утверждают, что ряд учебно-боевых пусков ракет морского, шахтного и воздушного базирования закончились неудачей. А испытания крылатого варианта едва не похоронили город Якутск. Есть информация, что все пуски ракет приостановлены, а все испытательные программы заморожены. Но это предварительные сведения. Они требуют проверки». «Что ж, сегодня время хороших новостей», – потер руки Моретти и улыбнулся. Но коллеги его не поддержали. Все смотрели на президента, который выглядел озабоченным. «В свете приоритетов нашей внешней политики, главным из которых, как вы знаете, является стабильность в мире, вряд ли это повод для радости, господа», – выдержав паузу, произнес он. «Скорее повод для беспокойства». «О, конечно», – подхватила миссис Паттингтон. Моретти перестал улыбаться. «И тем не менее, новость любопытная», – продолжил хозяин Белого дома. «Возможные причины, мистер Шафферд?» «Затрудняюсь сказать, господин президент. Мы направим в Москву специалистов для сбора информации. И сделайте это как можно скорее. Я хотел бы услышать новости уже в ближайшее время». «Сделаю все возможное, господин президент». Шефферд склонил голову. Президент повернулся к директору космической разведки. «А вас, мистер Диксон, я хотел бы поблагодарить за хорошую работу. Такое впечатление, что мы заглянули в будущее. Ошеломляющий результат». «Благодарю вас», – сказал Диксон, вставая с дивана. «Похоже, ему давно хотелось это сделать». Президент тоже встал, пожал ему руку. «Сколько всего спутников предусмотрено вашей программой?» 5, то есть еще 4». «Отлично», – сказал президент. «Я сделаю все возможное, чтобы у вас не было проблем с финансированием. У вас большой коллектив?» «Над проектами работают 25 человек. Ну, еще и технические службы. Служба наземного контроля, обработки информации. Всего 43 сотрудника». «Хм, совсем немного. Как это у русских поговорки?» «Не числом, а умением», – блеснул Шефферд, который тесно общался с начальником русского отдела. «Да, что-то в этом роде». «Справляетесь?» – Диксон кивнул. «Люди стараются. Все работают на износ». Президент улыбнулся. «Передайте им мои слова благодарности. И вот что. Организуйте ребятам вечеринку в хорошем ресторане. Они молодцы, это они заслужили, честное слово». Участники совещания поднялись. Встреча подошла к концу. Шефферд подошел к Диксону, прокашлялся, похлопал по плечу. «Неплохо, Пол», – сказал он вполголоса. «Очень неплохо. Только не вздумай отправиться в Пош. А тем более в Алиби Лаунж. Туда все ломятся. Модный клуб и все такое». Он перешел на шепот. «Гомик на гомике, просто жуть. Я точно знаю. У тебя ведь нет гомиков в агентстве?» «Спасибо, мистер Шефферд», – сухо ответил Диксон. «Я подыщу место поприличнее». Глава 6. «Пойди туда, не знаю куда». 9-10 августа 2011 года. Ницца. Франсуаза в кавычках оказалась крупным, пивного в кавычках сложения мужчиной, с торчащими из ноздрей волосами. Под левым глазом угадывался свежий, не успевший набрать все оттенки синяк. «Тема простая», – шепотом сказал он и втянул голову в плечи. «Через Франкфурт в Штаты билет заказан. Насчет Штатов. Там тоже все на мази. Разбираешься с ракетами и все дела, езжай куда хочешь». Франсуаза явно нервничал, потел, оглядывался по сторонам. Как будто хотел дать маяк, в кавычках, французской контрразведке. «Я занимаюсь нелегальной деятельностью, берите меня за жопу». Но старался он напрасно. Я уже проверился, и никого из имеющих отношение к ДСТ не обнаружил. Хотя это и не означало на все 100%, что их действительно не было. Что-то я не очень отчетливо понял задачу, как можно деликатнее говорю я. Что на мази в Штатах? Он втянул голову в плечи и снова оглянулся. Не знаю. Я раз в полгода выползаю в какую-нибудь дыру и рискую своей шкурой, чтобы изречь очередную хню парню вроде тебя. Грёбаная Ницца. Грёбаные цыгане. Уёбищное Средиземноморье. Особенно в августе. Короче, я только передаю, что мне сказали. Слово в слово. Все понял? Боюсь показаться совершенно тупым, но я опять не понял ровно ничего. И очень сомневался, что кто-то из моего руководства в Москве, включая Ивана, не отличающегося утонченными оборотами речи, просил передать слово в слово про уёбищное Средиземноморье и грёбаную Ниццу. Особенно про грёбаных цыган. Мы сидели на явке. Пустой утренней террасе маленького кафе на окраине, где всегда мало людей. Молодой спортивного вида официант принес мне американо. На поясе у него висел штопор с накрученной на острие пробкой. «Гляди!» Я показал глазами связняку. «Ну и что?» – недовольно спросил он. «Пробка!» Ясен пень, чтобы ему самому в жопу не воткнулся. Или кому-то в бок. Что тут хитрого? Да то, что он вперед думает. Потому у них дискотеки не горят, корабли не тонут, самолеты не бьются. Мне это похер, не лечи мозги. У Франсуазы была одышка, он моргал, пил воду без газа и постоянно хватал меня за руку. Ладонь его была мокрой и какой-то жирной. Так может себя вести подставной агент, подводящий тебя под арест с поличным. Но при встрече связник назвал пароль, а из кармана рубашки у него выглядывал краешек синего носового платка. Это так называемый бекас, временный условный знак, который служит для опознания своих и меняется через определенный интервал времени. Так что все чисто. Хотя быть уверенным в этом на 100% никогда нельзя. Но и никакого «поличного» в кавычках у меня не было. Короче, в Штатах резидентуру не напрягаешь, действуешь сам. Легенда прежняя, писатель, книжки, смишки. Деньги придут на твою берлинскую карточку. «Блядь, в Берлине и то веселее, чем здесь!» Неожиданно взорвался он. «Блядь, в Геленджике и то веселее!» Он опять попытался схватить меня за руку, но я спрятал ее под стол. «Все ясно. Этот тип из посольской резидентуры. У него дипломатический паспорт, судебный иммунитет, неплохая зарплата и красивая европейская жизнь, которую портят такие, как я, напрягая каждые полгода и заставляя совершать рискованные подвиги. Ведь за контакт с нелегалом его могут выслать из буржуазного рая. Так поезжай в Геленджик, дружище, повеселись». Но Франсуаза пропускает подколку мимо ушей. Ему надо быстрее завершить опасную миссию и рвануть от меня подальше. «Теперь главное. Твоя задача определить, как они воздействуют на наши ракеты. Больше от тебя ничего не требуется. Выполнил и свободен». Франсуаза моргнул 4 раза подряд, глаза красные. «Пьет, мудак. Или садит наркоту?» «Кто они?» – сдерживаясь, спросил я. Он ненадолго задумался. «Американцы, кто же еще?» «Я так думаю, что раз Штаты, значит американцы. Как они могут воздействовать на наши ракеты из другого полушария?» «Я же тебе сказал, я передаю то, что должен передать. Слово в слово. И все. Ты уж сам дальше кумекай». «Что значит воздействовать? Что случилось с ракетами?» Было в его взгляде нечто земноводное, что-то от ящерицы. Нижние веки отвисали так, что я мог видеть желтоватый край глазного яблока. Зато верхние почти скрывали под собой мутноватый зрачок. Моргать он мог, естественно, только нижними веками. Он моргнул еще 4 раза. «Ты вообще на каком свете находишься?» – хмуро поинтересовался он. Евроньюз хоть иногда включаешь? Или Фокс на худой конец?» Я скромно промолчал. Согласитесь, курортный образ жизни отнюдь не располагает к просмотру новостных программ. «Сегодня в шестичасовом выпуске сюжет крутили из Якутска», – снизошел Франсуаза. «Там ракета в гравийный карьер залетела, потеряла управление. Воронка 8 на 10. Несколько человек присыпало». «Факт не единственный?» – поинтересовался я. «Да нет. Еще несколько запусков накрылись медным тазом. Не случайность, короче. Кто-то вредит». «А кто?» «Кроме америкосов некому. Так что давай работай. А я сваливаю из этой гребаной Ниццы, пока эти цыгане и машину не угнали». Франсуаза поднялся из-за стола, опять оглянулся по сторонам и нервно поскакал куда-то в сторону Гренобльской трассы. Даже не попрощался. Полный мудак, короче. Ну да леший с ним. Задание вот что травмировало мою нежную нервную систему. Как они могут воздействовать на наши ракеты? А хер его знает. И кто вообще сказал, что на них кто-то воздействовал? И где на американском континенте я должен искать злодеев, связанных с инцидентом в Якутске? Как в классической формуле из русской сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Я допил свой остывший кофе, вызвал такси и отправился в Негреско. Самолет завтра в 9 утра. Последние сутки отдыха, если это можно назвать отдыхом. Ведь это не те последние сутки, после которых надо отправляться в свой опостылевший офис, торговую палатку или на завод. Мне предстояло лететь на другой конец света и там искать неизвестно что. И неизвестно где. Так что мысли, роившиеся в моей бедной голове, были далеко не отпускными. Вид номера напоминал самый первый день Ниццы. Терраса, нежно-голубое море, поток машин, пальмы. Трехдневной давности номер Нисматен лежал на подоконнике, где я его оставил, прежде чем отправиться на прогулку по английской набережной. Кстати, та юная волейболистка в белом бикини была весьма недурна. Жаль, что нам не суждено больше встретиться. Однако предаваться унынию не в моих правилах. Я собрал вещи, заказал чашку зеленого чая и свежие газеты, в том числе Washington Post, New York Times и местную La Sensation, специализирующуюся на скандалах и слухах. Пока несли заказ, включил французский новостной канал АСТВ. Сюжет из Якутска пошел последним, в разделе «Происшествия». Дрожащая мутная видеозапись с мобильника. Какое-то пятно летит по небу. Яркая вспышка, грохот, крики. Потом террасы карьера, воронка и оплавленные останки экскаватора. Представитель Министерства обороны, глядя мимо камеры, бубнит, что версии происшедшего пока прорабатываются, ничего конкретного утверждать нельзя. Группа общественных активистов у стен городской мэрии Якутска с транспарантом. Мы не пушечное мясо. Местный уфолог в тирольской шляпе и кожаных шортах. Это был спасательный борт звездолета Сириуса. Ясно. Пощелкал пультом, просматривая другие каналы. На Friends 24 давали тот же сюжет, разбавленный видами Якутска с Google Map. Место взрыва было отмечено красным кружочком. И, да, уфолог что-то говорил о каком-то радужном сиянии в небе перед взрывом. До меня вдруг дошло, что французы преподносят данную новость как курьезный случай, связанный с инопланетянами. Оригинально. Может, так устроила наша парижская резидентура? Я вспомнил Франсуазу. Да нет, кишка тонка. Вошла горничная, принесла чай, газеты и обязательные круассаны. Впрочем, они никогда не бывают лишними. Washington Post и New York Times буквально несколько строк. Чрезвычайное происшествие в Якутске. Во время учебного пуска с борта стратегического бомбардировщика Ту-160 одна из ракет класса «Воздух-Земля» потеряла управление и взорвалась на северо-западной окраине города. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.